Глава 10. Новая земля, территория ордена, Порто-Франко. 25-й год, 2-й месяц, 35-е число, 19:00. Мы с Романом сидели в кафе, недалеко от его магазина, и пили водку. На столе стояло огромное блюдо с кусками жареной антилопы, сладкий картофель, спиток различных салатов. Уже выпили за наших, за общих знакомых, за тех, кто остался, и даже за успехи русской армии на новой земле. Наливали понемногу, скорее символически, но, несмотря на это, бутылку приговорили, а мясо на столе подъели почти все. Последние полчаса Ясень рассказывал, а я больше слушал, иногда внося кое-какие реплики. Наконец он спросил: «Струна, это же ты тогда эфиролет спас?» Я кивнул. Отвечать не мог, жевал сочную, ароматную и в меру острую антилопятину. «Значит, ты доктора Семенова должен знать». «Андрея Саныча?» «Само собой. Это ж научный руководитель моей жены». Роман хлопнул в ладоши и вполголоса воскликнул: «Точно! Ты же подающего надежды ученого из страны увел». «Ну, положим, не я увел. Тут мне, ваши мужчины, обвинения совсем непонятны». «Да не обвинение это. И вообще, может, ты еще и правильно сделал». Я посмотрел на него круглыми глазами. Такой резкий переход от почти осуждения к одобрению выглядел по меньшей мере странно. Ответить я не мог, потому что за секунду до этого положил в рот кусок печеного картофеля, поэтому просто сделал круговое движение ладонью, мол, продолжай. Семенов затеял великое дело. Полетел наносить на карту возможные точки подъема для своего аппарата. Хочет воздушное сообщение наладить? Похоже, что уже не хочет, а хотел. Пропал он. Я потому и говорю, что правильно ты его лаборантку у себя оставил. Теперь только она может в лабораторных отчетах разобраться. Подожди, как пропал? У него что, связи не было? Куда ж без связи? Только после Форт-Джексона ни одного сеанса не проводилось. Наши там каждый сантиметр перепахали. Выяснили, что на ферме был бой, а аппарат исчез. Теперь не знаем, жив доктор или нет уже. Ты мне эту информацию слил с какой-то конкретной целью? Не совсем. Ты, Струна, человек известный, герой республики. Я покраснел. Звезду, которую мне торжественно вручил бобер, я сразу сунул в шкатулку с цацками жены и с тех пор ни разу никому не показывал. И так разжился на той операции, как куркуль. И жену заполучил. Да какую? И шахту с алмазами. Так что награду считал незаслуженной и лишней. Даже забывать про нее стал. И думал, остальным тоже до этого дела нет. А оно, видишь как, кому надо, оказывается, помнит. В тебе наша служба не сомневается, продолжал между тем Роман. Потому просто делюсь информацией. Вдруг где что мелькнет, а ты уже будешь в курсе. Сможешь сообщить, кому следует. Понятно. Слушай, Ясень, что спросить хочу? Блин, Струна, сказал же не ржать. Только после этих слов мне стало понятно двусмысленность этой фразы, и я, естественно, сразу же заржал. Через секунду ко мне присоединился Роман. Отсмеявшись, я продолжил. «Объясни мне, для чего я со своячницей отношения испортил? Ты тогда намекнул, что девушке стоит одной на базу съездить, но не сказал, зачем». «А, это просто», — махнул рукой мой собеседник. «Там наш человечек сидит. Я ему инфу по твоей спутнице сбросил. Он за ней присмотрит. Понимаешь? Одна она может в какие-то контакты вступить, которые проигнорирует, если поедет с тобой. А так мы точно будем знать, Карпович твоя Анна или прикидывается». Блин, разведка. Я уже и сам под конец в ней сомневаться начал. Вот завтра все и выяснится. Ну, за разведку? Подожди. Тут бобер передал, что ты не всю службу на точках плетку обнимал. Было дело. Мы с ним раньше в одном отделе служили. Только вышел я на одного генерала. В общем, пришлось переквалифицироваться в снайперы. Значит, ты не только стрелять умеешь, но и головой работать. По работе головой это тебе надо к моему другу, полковнику Акачуква. У него рост 2 метра. Все дверные косяки головой посшибал. Роман улыбнулся, взял со стола бутылку, зачем-то посмотрел ее на просвет и поставил пустую тару у ножки стола. «Со мной пойдешь?» — задал он внезапный вопрос. «Рассказывай». «Порто-Франко. Бордельный бизнес держат в основном румыны и чечены. — начал Ясень. «Мы стараемся не допустить похищения ими русских девушек. Нет, если какие прошмандовки из-за ленточки сразу на панель приходят, туда им и дорога. Но вот приличных баб сутенерам не отдаем. Бывает, даже заведение громим. Поэтому русскую армию тутошние шмаровозы боятся до усрачки». «Серьезно», — одобрительно сказал я. Роман кивнул и продолжил. «Вот и гадам этим не нравится. Особенно не понравилось, когда мы месяц назад большую чистку провели. В городе, считай, ни одной насильно взятой проститутки не осталось. А главное, четверых главарей мы на болото отправили». «Куда?» «Если ты не в курсе, здесь заключенные добывают железо на болотах. Условия там не санаторные. Газ, испарения, комары. Поэтому долго никто не живет. Мы хорошо тогда всех перешерстили. В ответ неделю назад провернули чечены беспрецедентную операцию. Похитили дочь полковника Смехова. Нашего комбата!» Сказать, что новость меня шокировала, было мало. Я даже не сразу поверил. Роман подтверждающе кивнул и рассказывал дальше. Он семью из-за ленточки вызвал. Сам-то с прошлого года здесь. Знаю, мне бобер сказал. Почти все наши сюда перебрались. Да. Так вот, эти гады и подсуетились. И главное, как все грамотно организовали, сволочи. Три группы. Штурмовая. Этих мы почти всех положили. Отвлекающая, чтобы, значит, наши силы распылить. И главное, пока конвой бандитов в 200-е переводил, основная скрытно в лагерь пробралась. Пацаны-то все боем связаны. С переселенцами самый минимум остался. Ну и сперли. Оксану? Ты ее знаешь? Блин, Ясень, я с комбатей. 10 лет по командировкам. Она же на плацу, считай, выросла. Комбатя. Ваши все его тоже так зовут. Соображения есть? В городе девушки точно нет. Почему? Чего ведь проще? Спрятал ее в борделе, концы в воду. Нет ее в городе. У нас в квартале информаторов много. Давно бы знали. Она вообще жива? Жива. Смотри. Роман достал смартфон и открыл видеофайл. На экране показалась пластиковая стена комнаты. На заднем фоне темнели двое в балаклавах с калашами в руках. Классика. Перед ними на стуле, скрестив на коленях связанные руки, сидела Оксана Смехова. Рот ее был завязан клетчатой арафаткой. Голос за кадром вещал с характерным, отлично знакомым мне акцентом. «Вы увидите эту девушку. Она останется у нас, пока на свободу не выйдут Омар Забоев, Магомед Хакаев и Дамир Заратаев. Если через неделю вы не выполните наши условия, мы ее увернем, но не сразу, а по частям. Будем присылать сначала пальцы. По одному в день класть их перед предуставительством Русской Республики. С нами Аллах, он накажет неуверных». Файл кончился. Мы еще некоторое время смотрели на темный экран, потом я спросил. «А почему он требует троих? Вы же четверых взяли. А хрен его знает, не это важно». «Согласен. Важнее узнать, где они Оксану держат». «Это мы примерно вычислили. С точностью до 10 квадратных километров». «Как умудрились?» «Да случайно, можно сказать. Один офицер отследил, откуда вышел курьер с записью. Это джунгли в предгорьях. В прошлом году в этом месте работала экспедиция ордена». «Тогда почему такой разброс? 10 километров?» «Запросите координаты экспедиционной базы». «Послали запрос. Но это же орден. У них зимой снега не выпросить». «Да, от снега я бы не отказался. Хоть на неделю на лыжах покататься. Так, а я-то тут при каких делах?» «А с вами, гражданин Сухов, вообще все непонятно». Роман вроде бы сказал это со смехом, но взгляд при этом был профессионально заинтересованный. «И в записях Семенова, и в докладе Боброва указано, что ты, мил человек-экстрасенс, будто бы все живое чуешь на несколько верст вокруг». «А, вон ты о чем». «Есть такое. После воздействия шаманки Вуду у меня действительно кое-что открылось. Чувствую эфиропотоки». «Именно так Семенов и написал. И живых существ. Когда сюда плыл, даже локатором на судне работал». «Вот!» — Ясень поднял указательный палец. «Поэтому я прошу тебя помочь в поисках. Там джунгли, с вертолета особо не разглядеть. Да и опасно. Могут какую-нибудь иглу и куку гриня. Ладно, понял. Нечего меня агитировать. Когда идем? Отправление в 26.00. В 25.30 надо быть у северных ворот. Новая земля. Предгорье. Северо-восточнее Порто-Франко. 25-й год, 2-й месяц. 36-е число. 5.30. В отделении, задействованном в операции, были только наши, старые знакомцы из прошлой жизни. Всю дорогу делились воспоминаниями, болтали. Бойцы то и дело поправляли амуницию или оружие. Кто-то трепался ни о чем. Кое-кто поминутно ел или пил. Было заметно, что все нервничают. Это и неудивительно – идти в неизвестность, в джунгли, которые и сами по себе очень опасное место – так еще и на неопределенное число противника. Я прихватил с собой Ремингтон, который замечательно послужил против пиратов, и Хеклер-Каховскую, 416-ю. У остальных были как на подбор АК-103, многие с подствольниками, и только у Романа из подмышки торчала характерная труба бизона. Наконец остановились, услышали долгожданный приказ к машине и, слаженно не толкаясь, высыпали из бронированной двери «Тигра-М». Я впервые передвигался на подобном автомобиле и к концу поездки настолько впечатлился, что уже подумывал, как бы заполучить такой аппарат для себя любимого. Ну и что, что жрет много. Зато даже в задней части можно ехать с относительным комфортом и не разбирая дороги. Пацаны привычно построились в шеренгу, перед строем вышел Роман и поманил меня пальцем. «Отделение?» Ребята замерли. «Если кто не знает, представляю вам струну нашего проводника. Берегите его. Струна, ты здесь бывал, что ли? Кто ж еще как не злобный? Вот ведь язва. Разговорчики. Согласно записи в личном деле, струна обладает сверхчувствительностью». Злобный собирался ляпнуть еще что-то, но я успел раньше. Быстро включил в голове песню «Мамбы», осмотрелся внутренним зрением и заметил. Кстати, на 4 часа скопления живых существ, судя по эмоциональному фону, люди. Человек 10. Дистанция 1,5 км. «Отделение, согласно штатному распорядку, становись», — скомандовал Роман. И я мухой нырнул перед пулеметчиком, как и положено в нашем взводе снайперу. Но меня со словами «Веди, Сусанин» вытолкали вперед. Добирались долго, не меньше 2 часов. Все-таки джунгли, а не шоссе. Приходилось искать обходные пути, прорубаться сквозь лианы и даже обходить опасных зверей. Лишние стычки нам сейчас были совершенно ни к чему. Я уверенно ввел отряд, не нарываясь на змеи хищников, подсказывая повороты, предупреждая о ямах. Наконец, даже самые закоренелые скептики заговорили в том стиле, что «А ничего, струна, могет». За 200 метров до цели остановились, проверили снаряжение. А я попутно просканировал группу зданий, прятавшихся за густыми зарослями. Оказалось, я ошибся в определении количества. Противника было не 10 человек, а почти 30. Из них 8 отдыхающая смена, 8 бодрствующая и 8 на 4 постах. 2 поста ближних и 2 дальних. Один из постов всего в 100 метров справа от нас. Ближние и дальние посты находились в прямой видимости, что было очень плохо. Все это я рассказал, стоя с закрытыми глазами, прислонившись затылком к какому-то березовому фикусу. В том смысле, что ствол у дерева был белый, как у березы, а листья большие и мясистые. Я давно заметил, что в лесу моя чувствительность гораздо выше, если я прислоняюсь к стволу крупного растения. Для себя я называл такой способ антенным. Но ребята заметно впечатлились. Солнце поднималось, так что воспользоваться темнотой не было возможности. Я решил рискнуть. По эмоциональному фону стоящих на дальнем посту я уже понял, что караулят они давно, устали. Да и глаз замылился. Поэтому мне захотелось провернуть тот же фокус, что и с охранниками возле пещеры. Слиться с лесом. Сделав рукой знак «На месте», неслышным шагом двинулся в сторону поста, стараясь резонировать с колебаниями тех растений, мимо которых шел. Кроме того, на всех доступных мысленных частотах я транслировал белый шум, то есть попросту ловил вибрации окружающих объектов и передавал их во все стороны. В своих стараниях я прошел прямо под носом у патрульного, развернулся и точно так же добрался до места расположения отряда. «Ты куда пропал?» — встревоженно спросил Роман. «Как это выглядело со стороны?» «Удивительно! Шел-шел, и вдруг тебя нет. Вообще. Значит, получилось. Давай я еще одну штуку попробую. Рома кивнул, и я начал внушать ему желание связаться со мной по рации. Точно так же, как когда-то уговаривал варана вылезти из-под машины или убеждал рогатого ягуара, что я камень. Прошло около минуты, и Роман, не сознавая, снял с разгрузки рацию, потом посмотрел на нее и повесил обратно. Секунд через 10 опять снял, нажал кнопку передачи, отпустил и вновь вернул рацию на место. «Ясень, что чувствуешь?» «Вроде ничего. Хотел тебе что-то сказать, но не смог вспомнить, что. А рацию зачем трогал?» «Сам не знаю». «Значит, получилось. Я старался тебе передать желание связаться со мной по рации». «Ты опасный человек, Струна». «Я полезный человек». Я важно поднял указательный палец. «Сидор, Качок, разведка», — скомандовал Роман. «Осмотритесь. Если есть возможность, попробуйте заглянуть за забор». Два Витька поднялись, поправили разгрузки и хотели идти в сторону белевшего за деревьями забора, но я остановил их. «Подождите, дайте 5 минут, я сам попробую». Сел, прислонившись к самому толстому дереву, и попытался раствориться в окружающем пространстве. Через некоторое время в сеть общих вибраций вплелись образы нашей группы. Еще через 30 минут я увидел другое скопление людей, а минуту спустя разглядел и забор, и темные пятна построек. Не выходя из транса, начал описывать. Площадь — с футбольное поле. По периметру металлический забор, сверху колючка. Внутри 2 машины у дальнего края и 4 здания. 3 низких, одноэтажных. В главном 2 этажа. Одно ближе к нам, длинное, 2/3 ширины огороженного поля, высотой чуть выше забора. Похоже на ангар, потому что не разделено на комнаты, только 2 помещения. Одно поменьше, казарма караула, и одно большое, похожее на склад. Рядом дерево, можно над забором пролезть. На территории, кроме караула, 2 поварихи в маленьком одноэтажном здании. Как я понимаю, это столовая и кухня вместе. Еще 3 в высоком доме. 1 внизу охраняет, 2 на 2-м этаже. Девушка сейчас одна, в маленьком одноэтажном сооружении. Похоже, это душ или баня. Она без охраны. Фух. Я вышел из транса. Сразу стало тяжелее дышать. Оглянулся. Пацаны, раскрыв рты, изумленно смотрели на меня. Роман сглотнул, обвел глазами замерший отряд и процитировал. «Есть многое на свете, друг Горацио. Струна, ты понимаешь, что теперь разведка с тебя не слезет? Неверный подход, капитан. Разведке стоит заинтересоваться человеком, который меня этому научил». «А кто это?» «Начальник полиции Лимпо Питер ван Рютер, мой хороший друг». «Я сообщу, товарищ майор. Обязательно». «Стой, мне что, уже присвоили?» «Струна, ты же на боевом задании. А значит, вступил в силу приказ командующего». «Надо же, я и забыл. Итак, план операции есть? Ты ложишься в снайперскую поддержку, а мы скрытно забираемся на крышу ангара. Потом 2 идут в баню за девочкой, остальные штурм с зачисткой». Я подошел к Роману почти вплотную и чуть слышно сказал. «Ясень, это 50% наших, гарантированно. Нужно что-то другое. Если у тебя мысли есть, озвучь. Я, пользуюсь своими способностями, попытаюсь проникнуть в лагерь. Если найду Оксану, укрою ее в максимально безопасном месте и дам тебе сигнал к наступлению, а сам ударю противнику в спину. Сигнал, как я понимаю, будет в моем желании пойти в атаку?» «Совершенно верно. В крайнем случае я открою огонь. По караульным видно, что стоят они давно и ждут скорую смену. Вот этим моментом я и воспользуюсь. Проникну с ними». «А если?» «Нет. Или у тебя другие варианты есть?» «Не было бы заложницы, тогда вариантов масса. Да хоть сейчас штурмом взять. А так, они же ее сразу убьют. Так что давай я рискну. Мне все-таки комбатя не чужой человек. Он тут всем не чужой, но ты прав. И смотри, вон, разводящий со смены». Дальше обсуждать было уже некогда. Я передал Роману Ремингтон, запел в голове песню «Мамбы» и двинулся в сторону поста. Через 30 шагов мне навстречу выползла огромная красноголовка. Она выдвинулась из травы, как гигантский тюльпан, и внимательно провожала меня взглядом. «Значит, что-то неправильно», — подумал я, и усилил поток белого шума. Змея тут же потеряла интерес, отвернулась, затем опустилась в траву и свернулась в кольца. Я выдохнул. Вроде получается. Разводящий и оба караульных что-то тихо обсуждали. Я подошел поближе. Затем еще чуть-чуть. Меня не замечали. Прислонился к дереву, используя ствол как антенну, начал передавать белый шум. Караульные откровенно болтали. Я улавливал знакомые слова. Наконец разводящий скомандовал «Халха!» И оба двинулись в сторону построек. Бояться было нельзя. Страх характерно пахнет, даже воняет. И этот запах легко могут уловить тренированные, привыкшие к страху люди. Поэтому я старался не думать о том, за кем и куда я иду. Думать в моем состоянии вообще вредно для здоровья. Отвлекаясь на мысли, теряешь концентрацию, а значит, тебя могут заметить. Поэтому я был сосредоточен только на вибрациях окружающей природы. Улавливал их, повторял и рассылал на всех частотах. Так увлекся, что однажды даже не перешагнул случайно ветку и с хрустом наступил на нее. Но мои невольные проводники, казалось, даже не заметили звука. Так и шли, переговариваясь полголоса, а я тенью крался за ними. Вот уже ворота. Разводящий постучал. Открылась калитка. Никаких паролей и отзывов. Видимо, все свои. Я аккуратно протиснулся следом за сменным часовым, стараясь никого не задеть. И сразу же распластался по забору. Посмотрел внутренним взглядом на панельные секции и мысленно повторил их структуру, рисунок и вибрации. Тишина. Караул прошел дальше. Охранник ближнего поста закрыл калитку, разворачиваясь, равнодушно мазнул по мне глазами и двинулся на свой пост. Я аккуратно открыл глаза и глянул на свои ноги. Там был забор. Я знал, что это ноги, но взгляд убежденно доказывал мозгу, что это металлическая панель, такая же, как десятки других. Я отдышался и двинулся вдоль ограды дальше. До бани добрался минут за 10, стараясь не попадаться никому на глаза и не выходя из образа забора. Дверь была закрыта снаружи на кусок арматуры. Замка не было. Я нырнул внутрь и отдышался. Из транса выходить не стал, но заборные вибрации оставил. Девушка сидела на полу, глядя в окно, и плакала. Внезапно голова ее повернулась в мою сторону, глаза расширились. «Гена? Тш-ш-ш! Выходи!» Мы на цыпочках выскочили наружу. Я вставил обратно в петли кусок арматуры и, снова прикинувшись окружающим миром, повел ее к дальней стороне площади. Там стояли открытый хамви с пулеметом на станке и черный, наглухо тонированный Гелендваген. «Лезь под гелик, лежи и не отсвечивай». Оксана послушно забралась под машину, не издав ни звука. Все-таки отец — боевой командир, это многое значит в воспитании. Я сунул ей беретту, и девушка крепко схватила пистолет. Сам я, не выходя из образа травы и камней, пополз к столовой. Это здание стояло в самом центре. К забору тихо подтягивались наши. Я чувствовал их волнение и азарт. Вот первый перелез на крышу ангара и бесшумно спрыгнул на землю. Надо же, злобный. Второй уже на крыше. Третий лезет по дереву. Я достал из разгрузки осколочный ВОК, зарядил. Подождал, пока еще двое попадут на территорию. Провел мысленную линию между стволом гранатомета и окном на втором этаже и аккуратно пустил туда гранату. Раздался взрыв, посыпались стекла. Из двери первого этажа высунулся недоуменный охранник и тут же попал под мою пулю. Караул в казарме переполошился, но пацаны уверенно били прямо через металлические листы ангара. Троих положили, остальные залегли под койками. В отличие от ребят, я чувствовал противника так, будто никаких стен и нет. Прицепил магазин с черными носиками, бронебойные, и аккуратно, прямо сквозь тонкий металл, стал стрелять одиночными по отлично видимым радужным переливчатым силуэтам. В казарме началось движение. Осажденные стали отстреливаться, и во все стороны полетели пули. Наши залегли и потихоньку отползали под различные случайные прикрытия. Я постарался почувствовать, кто есть на втором этаже главного здания, но там была тишина. Видимо, одного вога хватило на всех. Вдруг сзади меня кто-то появился, будто ниоткуда. Странно, по моим подсчетам, вся живая сила была сконцентрирована со стороны фронта. Я обернулся. В заборе медленно открылась неприметная калитка, появился ствол, дверь резко распахнулась, и в проем вкатился боевик. Видимо, прибежал с дальнего поста на выстрелы. Я собирался подстрелить его, когда остановится, но от стоящих машин раздался пистолетный хлопок, и караульный лег плашмя, не докрутив кувырок. Мне осталось только пустить по нему контрольный. Дверь казармы распахнулась, и во все стороны, как тараканы при включенном свете, разбежались оставшиеся осажденные. Двоих в лед пристрелили пацаны, еще четверо, петляя и пригибаясь, кинулись к главному зданию. Один вообще рванул мимо меня к бане. По беглецам раздались очереди, и ожидал своему добежать до помывочного узла. Боевик резко выдернул арматуру и с нею в руке ворвался внутрь. Двое все-таки добрались до главного здания и залегли за стопкой покрышек под стеной. Я решил не отвлекаться, пацаны добьют. Зарядил осколочный, подполз поближе к бане и пустил в ВОК. Рвануло. Сквозь металлические стены полетели осколки и куски обшивки. Пришлось пригнуть голову. Наши не отставали. Три выстрела из подствольников, и с обоими оставшимися было покончено. Я встал и вышел из транса. Время собирать камни. Как только выстрелы стихли, дверь в кухню приоткрылась. Из нее одна за другой выглянули две полные женщины, лет по 35. Увидев русских военных, они синхронно ойкнули и спрятались обратно. Новая земля. Территория ордена. Порто-Франко. 25-й год, второй месяц. 36-е число. 25:45. Мы сидели в уже известном кафе. Все ребята, участвовавшие в операции. Роман только что толкнул речь. Я держал в зубах большую металлическую звезду, выловленную из стакана. Обмывать звание одетым в гражданку было непривычно. По правилам, следовало свежепойманную звездочку тут же присобачить на погон и доложить по форме. Но погон не было. Ребята как-то неуверенно похлопали меня по плечам, что-то говорили, резко меняя тему. Свободно чувствовали себя только Аня с Оксаной. Им завтра отправляться в Демидовск в составе конвоя, поэтому сегодня для них было что-то вроде прощания. На улице стемнело, в кафе зажгли фонари. Привычный городской шум вокруг как-то незаметно стих. Наша компания сама собой разделилась на группы, все выпивали и закусывали, общались друг с другом. В одном месте вспоминали дом, семьи, даже соседей. Рядом обе девушки полностью завладели вниманием нескольких бойцов. Ко мне подсел Роман и без предисловий предложил: «Струна, давай ты откроешь при русской армии курсы по своей медитации, а то уж больно впечатляет». Я помотал головой: «Не смогу. Меня самого знаешь, как научили?» Ясень вопросительно дернул головой. «Пришли два негритоса с там-тамом и жрица Мамба. Она запела, они застучали в свой барабан, я и поплыл. Открылись у меня тогда эти способности, но не умение. Это я уже потом каждый день тренировался, повторял про себя эту песню с там-тамом и стрелял, учился слушать, вибрации распознавать. Знаешь, как я в транс хожу? Я до сих пор повторяю про себя эту песню. Подкорка или что у меня там есть, только от этого пробуждается. А спеть ее и не смогу, как ни проси. Так что если хочешь выпускать бокоров в массовом количестве, прямая дорога тебе в Дагомею, поселок Лимпа. Разговаривать с Ван Рюйтером. Приказать мы тебе не можем. Ты ни к одному подразделению не приписан. Заинтересовать тоже. Как тебя заинтересуешь? У тебя своя территория, красавица-жена и собственная алмазная шахта. Остается только завидовать». «Не завидуй. Съезди в Лимпы и сам попробуй. Я же никакой тайны не делаю». «А что? Вот смену сдам и поеду. На самом деле поеду». «Да флаг тебе в руки, Роман. Я даже попрошу, чтобы тебя на биологическую станцию пожить пустили, пока в Лимпа будешь». Сзади подошла Аня, положила мне руки на плечи и усталым голосом сказала: «Гена, пойдем в гостиницу, а то мне завтра выезжать рано». «Лады, будем на связи, но в Лимпа я поеду», — закончил разговор Ясень, и мы, не спеша, наслаждаясь вечерней прохладой, побрели в заведение фрау Марты. «Гена, зачем ты меня на базу одну отправлял?» — после долгого молчания спросила Анна. «А сама как думаешь? Наверное, отдохнуть от меня хотел. Я же понимаю, что свалилась, как снег на голову». «Не совсем. Хотел, чтобы ты приучилась не хвостом за мной ходить, а действовать самостоятельно. Эффект есть. Завтра едешь устраивать свою новую жизнь. Еще в гости нас с Жанной пригласишь. Посмотрим. Пока только место учительницы русского и литературы обещают. Но жилье дадут сразу». «Вот и хорошо». Над зданием горела подсвеченная изнутри вывеска, изображающая голубые горы на фоне неба и какой-то совершенно невероятный, яркий и пестрый цветок. Все это венчала красная неоновая надпись «Альпенблюм». Мы немного постояли возле входа. В помещение не хотелось. Воздух был прозрачен и свеж. Температура упала до вполне комфортной. В городе царила тишина. За те 5 или 10 минут, что мы топтались у двери, только один человек прошел мимо. И то не по нашей улице, а по перпендикулярной. Мы только слышали ровные, чуть шаркающие шаги. Наконец, оба почти одновременно зевнули и вошли. За стойкой никого не было. Я, перегнувшись, поискал ключ, но не нашел. Зато в уголке, спрятанный под бумагами, отыскался бронзовый звонок старинного вида с торчащей штуковиной сверху. Я нажал. Раздался теплый мелодичный звон. Он почему-то напомнил мне трамвай. Я позвонил еще пару раз, и из глубин служебного помещения, завязывая на ходу свой клетчатый фартук, показалась приземистая фигура фрау Шпильки. Не говоря ни слова, она сунула мне под нос ключ, смачно зевнула и снова скрылась в недрах гостиницы. А мы пошли наверх. Нам обоим нужно было завтра в дорогу.